Глава вторая. Поэты регенства. Однако поспешим сказать в похвалу герцогини Дюмен, что эта знаменитая лотерея, напоминавшая забавы лучших дней салона Рамбуйе, была, по сути дела, вовсе не так нелепа, как могло показаться на первый взгляд. Сонеты, эпиграммы, короткие стихи были в те времена в большой моде, ибо как нельзя лучше выражали дух этой легкомысленной эпохи. Мощный костер поэзии, зажженный Корнелем и Рассином, начал угасать, и о его пламени, в свое время осветившем мир, напоминали только искры, которые вспыхивали, озаряя узкий кружок, разлетались по нескольким улочкам и тут же гасли. Впрочем, не одна мода заставила герцогиню обратиться к поэтической лотерее. Поскольку только 5 или 6 человек знали об истинной цели праздника, устроенного во дворце Со, нужно было заполнить пустыми забавами те 2 часа, которые будет длиться ужин, чтобы любопытные взгляды не останавливались с излишней нескромностью на лицах посвященных. Именно для этой цели герцогиня Дюмен придумала одну из тех игр, благодаря которым дворец Со называли Академией Остроумия. Начало ужина, как обычно, прошло в молчании, каждому гостю надо было приноровиться к своим соседям, расположиться на отведенном ему узком пространстве и, наконец, утолить голод, который испытывают даже самые изысканные пасторальные поэты. Однако уже после первого блюда послышался легкий шепот, обычно предшествующий общему разговору. Прекрасная фея Людовиза, не взявшая себе помощника, дабы не показать дурного примера, задумалась, должно быть, над экспромтом, доставшимся ей по жребию, и потому была молчалива. Это обстоятельство вполне естественно бросило тень грусти на весь ужин. Молизье почувствовал, что надо спасти положение, и, обратившись к герцогине, сказал: «Прекрасная фея Людовиза, твои подданные горько сетуют на твою молчаливость, к которой они не привыкли, и поручили мне принести их жалобы к подножью твоего трона». «Увы», — ответила герцогиня, — «вы сами видите, дорогой магистр, что я, подобно тому ворону из басни, который, желая уподобиться орлу, пытается унести овечку. Экспромт оказался для меня капканом, и я не могу из него вырваться». «Тогда», — сказал Молизье, — «позволь нам впервые проклясть те законы, которые ты для нас установила. Ведь мы так привыкли к звуку твоего голоса и обаянию твоего ума, прелестная фея, что не в силах сносить твое молчание. Любое слово, что сказала ты, чарует нас, полно волшебной красоты. Есть 1000 оттенков у него, и если я ропщу на стих игривый, прости меня, ведь это от того, что, сочиняя стих, ты стала молчаливой». «Дорогой Молизье, — воскликнула герцогиня, — я беру у вас этот экспромт. С обществом я расквиталась, и только вам должна поцелуй. Браво! — закричали все гости. Итак, начиная с этой минуты, прошу вас, господа, не вести больше приватных разговоров, не шептаться друг с другом. Каждый из вас обязан развлекать всех. Давайте, мой Аполлон, — продолжала герцогиня, оборачиваясь к Сен-Олеру, который в этот момент говорил что-то на ухо, сидевший с ним рядом госпоже де Роган, начнем наш допрос с вас. Скажите-ка нам вслух тот секрет, который вы собираетесь сейчас поведать своей прелестной соседке. Должно быть, произнести вслух этот секрет было не очень-то удобно, ибо госпожа де Роган покраснела до корней волос и знаком приказала Сент-Олеру молчать. Тот жестом успокоил свою соседку, а затем повернулся к герцогине. «Извольте, сударыня», — сказал он и обратился к присутствующим не только для того, чтобы выполнить приказ феи Людовизы, но и для того, чтобы преподнести обществу мадригал, который он по жребию обязан был сочинить. «Ты хочешь знать, какую тайну я владею? Узнай, прекрасное. О, будь я Аполлон, была б Фетидой ты, не музою моею, и мгла глубокая сокрыла б небосклон». Этот мадригал, открывший Сент-Олеру спустя 5 лет двери Академии, имел такой успех, что после шумных аплодисментов все присутствующие замолкли, ибо никто не решался выступить вслед за поэтом. Наконец это молчание прервала герцогиня, упрекнув Лаваля в том, что тот ничего не ест. «Вы забываете о моей челюсти», — ответил Лаваль, указывая на свой забинтованный подбородок. «Разве можем мы забыть о вашем ранении?» — воскликнула герцогиня. «О ранении, полученном вами при защите Родины, на службе у нашего славного отца Людовика XIV. Вы ошибаетесь, дорогой Лаваль. Это регент не помнит о вашем ранении, а не мы». «Во всяком случае», — добавил Малезье, — «мне кажется, дорогой граф, что подобная рана должна внушать скорее гордость, нежели печаль. Бог битвы страшен и силен. Без челюсти оставил он отважного Лаваля, но для чего судьбу бронить? Пока есть глотка, чтобы пить, погибнет он едва ли. Боюсь, что в глотку Лаваля не попадет в этом году ни капли вина». «Почему вы так думаете?» — спросил аббат де Шолье с тревогой. «Как, дорогой Анакреон?» — удивился кардинал. «Вы не замечаете, что происходит? Взгляните на небо». «Увы», — ответил аббат Шолье, — «разве не известно вашему преосвященству, что я уже едва различаю звезды на небе, так ослабели мои глаза, но, тем не менее, ваши слова меня встревожили?» «А происходит следующее», — продолжал кардинал де Полиньяк. «Мои виноградари пишут мне из Бургундии, что если в ближайшие несколько дней Бог не пошлет дождя, то весь урожай погибнет от засухи». «Вы слышите, Шолье?» — сказала со смехом герцогиня Дюмен. «Его преосвященство требует дождя, понимаете, дождя, а вы так ненавидите воду». «Это правда», — ответил аббат де Шолье, — «но все можно примирить». «Поверь мне, матушка, с воды меня тошнит. Не то что вкус ее, один лишь только вид меня приводит в дрожь, я в бешенство впадаю. Но нынче по земле иссохнувший бродя, с тоскою о воде молю, как никогда я, ведь жаждут виноградники дождя. О небо, дай воды! Из темных туч полей, просторы желтые заждавшихся полей, так долго бедная земля моя страдала. Пусть ливень прошумит, промчится ураган, а я уж постою под крышею, пожалуй, не то еще вода нальется в мой стакан». «О, дорогой Шолье!» — воскликнула герцогиня. «Ради меня пощадите нас на сегодняшний вечер, повремените до завтра. Дождь помешает тем развлечениям, которые милейшая Делоне, ваша приятельница, готовит для нас в парке». «Так вот почему мы лишены удовольствия видеть эту прелестную ученую даму», — сказал маркиз де Помпадур. «Бедняжка Делоне жертвует собой ради наших удовольствий, а мы забываем о ней. О, сколь мы неблагодарны! Давайте, Шолье, выпьем за ее здоровье». И Помпадур поднял свой бокал. Аббат Шолье, 60-летний поклонник будущей мадам де Сталь, немедленно последовал его примеру. «Погодите, погодите!» — воскликнул Малезье, протягивая свой пустой стакан Сен-Женесту. «Черт побери, я тоже хочу за нее выпить! Я пустоты не признаю, друзья! Век с пустотой бороться буду я! Я к пустоте питаю отвращение, я к ней враждой священной обуян, и чтобы в этом не было сомнения, о, Сен-Женест, наполни мой стакан!» Сен-Женест поторопился исполнить требования Малезье, но, оставив бутылку на стол, он то ли случайно, то ли нарочно опрокинул один из подсвечников. Свечи погасли, и тотчас же герцогиня, следившая своими быстрыми живыми глазами за всем происходящим, высмеяла его неловкость. Очевидно, аббат только этого и ждал, потому что он сразу обернулся к герцогине Дюмен и сказал: «Очаровательная фея, вы напрасно высмеиваете мою неловкость. То, что вы принимаете за неуклюжесть, в действительности не что иное, как дань восхищения вашим прекрасным глазам». «Как это может быть, дорогой аббат? Дань восхищения моим глазам, вы так, кажется, сказали». «Да, великая фея», — ответил Сен-Женест, — «я так сказал и докажу это». «Пусть прост мой стих, послушайте поэта. На небесах разлито столько света и попусту, весь мир во тьме. Светлее становится тогда лишь он для нас, когда войдет Аминта, наша фея, и брызнет свет из несравненных глаз». Этот изящный мадригал, безусловно, был бы оценен по достоинству, если бы в тот самый момент, когда Сен-Женест читал последнюю строку, госпожа Дюмен, несмотря на все свои усилия сдержаться, не чихнула так оскорбительно громко, что, к великому огорчению Сен-Женеста, галантный финал стихотворения пропал для большинства присутствующих. Но в этом обществе острословов ничто не пропадало даром. То, что вредило одному, шло на пользу другому, и едва герцогиня Дюмен успела так несвоевременно чихнуть, как Мализье продекламировал: «Когда чихнула наша фея, я перед ней застыл немея, впервые я увидел ныне, впервые ясно я постиг, что у великой герцогини прелестный нос столь невелик». Экспромт был настолько изыскан, что гости на мгновение умолкли, а затем с высот поэзии спустились к вульгарной прозе. Пока длился этот поединок умов, Дармонталь молчал, пользуясь свободой, которую давал ему пустой лотерейный билетик. Лишь время от времени он обменивался в полголоса каким-нибудь замечанием или едва заметной улыбкой со своим соседом Валефом. Впрочем, как и рассчитывала госпожа Дюмен, веселый ужин, несмотря на вполне понятную сосредоточенность некоторых гостей, принял столь легкомысленный и вольный характер, что стороннему наблюдателю трудно было догадаться, что кое-кого из присутствующих связывают нити заговора. То ли прекрасная фея Людовиза делала над собой усилие, стараясь казаться оживленной, то ли она и в самом деле радовалась тому, что ее честолюбивые замыслы столь близки к своему завершению, но так или иначе она вела застольную беседу с неподражаемым блеском, остроумием и очаровательной веселостью. Со своей стороны Мализье, Сен-Толер, Шолье и Сен-Женест, как мы видели, изо всех сил старались ей помочь. Приближался момент, когда надо было выйти из-за стола. Сквозь закрытые окна и приоткрытые двери в зал доносились неясные звуки музыки, свидетельствующие о том, что гостей в парке ждут новые развлечения. Герцогиня Дюмен, увидев, что пришло время покинуть зал, сообщила, что накануне она обещала Фонтенеллю наблюдать за восходом Венеры, а так как автор миров прислал ей сегодня великолепный телескоп, она приглашает всех присутствующих воспользоваться возможностью вести астрономические наблюдения над прекрасной планетой. Это сообщение было настолько удобным поводом для сочинения мадригала, что Мализье не мог им не воспользоваться. Поэтому в ответ на высказанное герцогине опасение, что Венера уже взошла, Мализье воскликнул: «О, прекрасная фея, вы знаете лучше всех, что нам нечего бояться. Мы наблюдать выходим в сад за звездными мирами. Венеру тщетно ищет взгляд, ведь нет принцессы с нами. Но если, встав из-за стола, она сойдет из зала, увидим мы, звезда взошла, Венера воссияла». Таким образом, ужин завершился так же, как и начался, стихами Мализье. Раздались аплодисменты, и гости уже стали подниматься из-за стола, как вдруг Лагранж Шансель, до сих пор не произнесший ни слова, обернулся к герцогине и сказал: «Простите, сударыня, но я не могу остаться в долгу перед обществом, хотя с меня никто не требует уплаты. Как говорят, я весьма исправный должник, и поэтому мне необходимо рассчитаться сполна. А ведь и правда», — воскликнула герцогиня, — «вы, вероятно, хотите прочитать нам сонет?» «Отнюдь нет. Жребий определил мне сочинить оду. Что ж, я могу лишь поблагодарить за это судьбу, ибо такой человек, как я, не способен к модному нынче галантному стихотворству. Мою музу, сударыня, как вы знаете, зовут Немезидой, и мое вдохновение не спускается ко мне с небес, а поднимается из глубин ада. Поэтому соблаговолите попросить ваших друзей уделить мне немного внимания, которым они в течение всего вечера дарили остальных». Герцогиня Дюмен вместо ответа села на свое место, и гости последовали ее примеру. С минуту длилось молчание, и все взгляды с тревогой устремились на человека, который сам признался, что его музой была Фурия, а Гиппокреном Ахерон. Немезида в античной мифологии богиня возмездия и кары. Гиппокрен, священный источник на вершине Геликона в Греции, считался источником вдохновения муз. Ахерон, по верованиям древних греков, река в подземном царстве, символ ужасов преисподней. Но вот Лагранж-Шансель встал. Мрачный огонь засверкал в его глазах, губы искривились горькой улыбкой, и глухим голосом, вполне гармонировавшим с его словами, он прочитал стихи, которые позже докатились до Пале-Рояля и исторгли слезы возмущения из глаз регента. Эти слезы видел Сен-Симон. «О вы, ораторы, чьей гневной речи сила будила в древности в сердцах победный дух, и Рим и Грецию к борьбе вооружила, презреньем заклеймив тиранов злобных двух, вложите весь ваш яд, всю вашу желчь в мой стих, чтоб поразить я мог того, кто хуже их. О страшный человек! Едва открыл он очи, как увидал барьер меж троном и собой, и вот его сломить решил ценой любой, и мысли черные лелея дни и ночи в тиши овладевал, о мстительный злодей, уменьем всех Цирцей, искусством всех Медей. Так не страшись, Харон, сих царственных теней, тебе, Филиппом, посылаемых до срока, готовься их перевести в ладье своей через волны мутные загробного потока, потери вновь и вновь. О скорбь, о море слез, о сколько жизней злой расчет от нас унес, лишь в злодеяниях и черпая отраду, с упорством шествуя по адскому пути, к заветной цели он надеялся прийти, за преступление стяжав себе награду. Спешит за братом брат, муж за женою вслед, от смерти не уйти, для них спасенья нет, и как волна волну сменяет без конца, на лоне быстрого и вечного потока, так падают сыны, оплакавши отца, рукой коварную повержены жестоко, удар настигнет всех. Вот два невинных сына, последний наш оплот, остались у дофина, но парки рвется нить. Навек покинул нас один из них, второй предчувствует свой час. Внемли же мне, король! Тебя пьянит давно и лесть, и фимиам, и роскошь, и вино, но ведомо ль тебе, где притаилась злоба? Кто роду твоему готов нанесть урон? Пособник герцога в коварстве изощрен не меньше герцога. Достойны казни оба, преследуй изверга. Пусть ужасом гоним он гибели спешит с помощником своим, спасенье в смерти их. Пусть страхом пораженный в позоре кончит жизнь, как древле Митридат, теснимый Римом и врагами окруженный, так пусть же примет сам в отчаянии свой яд. Невозможно передать впечатление, которое произвели на присутствовавших эти стихи, прочитанные после экспромтов Мализье, мадригалов Сен-Толера и песенок Шолье. Гости молча переглядывались, словно охваченные ужасом от того, что чудовищная клевета, до сих пор таившаяся по темным углам, вдруг открыто предстала перед ними. Даже сама герцогиня Дюмен, более всех повинная в распространении ужасных слухов, услышав оду, побледнела, словно воочию увидела отвратительную шестиглавую гидру, брызжущую ядом и желчью. Принц де Саламар растерялся, не зная, как ему следует себя вести, а кардинал де Полиньяк, дрожащей рукой, теребил кружевной воротник сутаны. Когда Лагранж Шансель закончил чтение последней строфы, все продолжали молчать, и это молчание не могло не смутить поэта, ибо оно красноречивее всяких слов, говорила о неодобрении его поступка даже самыми ярыми противниками регента. Герцогиня Дюмен встала. Все гости последовали ее примеру и вслед за ней направились в парк. На уложенной каменными плитами площадке перед входом в замок Дармонталь, выходивший в сад последним, нечаянно толкнул Лагранжа Шанселя, который возвращался в зал за платком, забытым госпожой Дюмен. «Прошу прощения, господин шевалье», — сказал Лагранж Шансель, пристально глядя на Дармонталя маленькими, пожелтевшими от желчи глазками. «Уж не намерен ли вы ненароком наступить на меня?» «Да, сударь», — ответил Дармонталь, глядя на Лагранжа Шанселя с высоты своего роста, с таким отвращением, словно перед ним была жаба или змея. «Да, я так и сделал бы, если был бы уверен, что раздавлю вас». И, взяв под руку Валефа, Дармонталь спустился с ним в парк.